Глава 24. Улица самозабвенно жульничала, когда я припарковал мотоцикл перед Леопольдом, где фланировали проходимцы всех мастей, высматривая среди туристов потенциальную жертву. Я медленно провел взглядом слева направо вдоль улицы, проверяя, нет ли какой угрозы или, напротив, благоприятной возможности. Мои мысли уже начали выходить из тени, Лизиной тени, накрывшей сады былого, когда я услышал голос. «Лин, какая удача, старик! Я как раз тебя ищу!» Это был Стюарт Винсон и в донельзя возбужденном состоянии. В данный момент он оказался кстати. После непонятного разговора с Лизой мне было в самый раз отвлечься на что-нибудь вроде донельзя возбужденного человека, которого я никогда и не стремился понять. «В чем дело, Винсон?» — Там одна девушка. Нужна твоя помощь. У тебя ведь есть, типа, ну, ниточки в коллапской полиции, верно? — Какие ниточки? — Ну, за которые можно подергать, чтобы решить вопрос, так ведь? — Я всего лишь знаю, кому и как можно сунуть в лапу. — Вот об этом и речь. Ты не мог бы пойти со мной, старик, прямо сейчас. — Но, прошу тебя, Лин, у этой девчонки большие проблемы. Мой хмурый вид все ему сказал. — Что? Ты отказываешься? Но она не сделала ничего плохого. Все дело в том, что ее бойфренд загнулся. Похоже, передозировка прошлой ночью и... Минутку, не так быстро. Кто эта девчонка? Я не знаю ее имени. Очень мило. Она при мне его не называла, и я не видел ее паспорт. Даже не знаю, из какой она страны, но я знаю, что должен ее спасти. Может, я единственный ее шанс, понимаешь? У нее такие глаза. Трудно объяснить. Это как будто вселенная говорит мне, спаси ее. Просто магия какая-то. Как зов судьбы или типа того. Я пытался выяснить у копов, но у них на все одно слово. Заткнись. Заткнись, Винсон. Или уже переходи к сути. «Минутку, дай мне объяснить. Я только что был в полицейском участке и уплатил штраф за своего шофера, который затеял драку с другим шофером на Кэмпс Корнер. Там вышла такая история...» «Винсон, мы говорим о девчонке». «Да, старик. Вот, значит, рассчитался я с копами и уже хотел свалить оттуда, как вдруг заметил эту девушку. Ты бы видел ее, Лин, эти глаза, ее глаза, они типа как огонь и лед одновременно. Ты не поверишь в такое, пока сам не увидишь. Как вообще такое случается, старик, что какие-то глаза вдруг выворачивают тебя наизнанку? Это химия. Давай дальше. Ну так вот, ее приятель откинулся от передоза то ли прошлой ночью, то ли рано утром. Насколько я понял, она проснулась и нашла его уже остывшим. Они ночевали во Френтике. Продолжай. «Френтик, то еще местечко. Люди там тертые, умеют держать язык за зубами. Я сам вел там кое-какие дела. Но труп — это вам не пакетик дури. Есть черта, за которую они не перейдут». «Я знаю Френтик и тамошнюю братью. Наверняка они задержали девчонку, вызвали копов и сбыли ее с рук». «Так они и сделали, гниды». «Они просто сделали все, чтобы не угодить за решетку. И тебе советую поостеречься, Винсон. Глупо корчить из себя доброго самаритянина в полицейском участке, тем более, если торгуешь наркотой. Да они там всякого упакуют в два счета, если нарываться». «Я это понимаю. Отлично понимаю, но с этой девушкой случилась какая-то мистика. И я полез на рожон, попытался выяснить у копов, что и как. Насколько понял, ее привезли из морга, где она опознала труп. Представляю, каково ей было, старик. Она дала показания, расписалась, но ее не отпускают, хотя ясно же, что она невиновна». «Тут нужна взятка». «Я так и понял. Но копы не стали со мной разговаривать. Поэтому мне и нужен ты». «Кто сегодня на дежурстве?» «Сержант Дилип. Он там всем заправляет. Девчонка сидит в его кабинете». «Считай, повезло». «Он согласится ее отпустить? Деньги я дам». «Будь спокоен. Этот тип легко продаст свой табельный ствол и полицейский значок, если предложит подходящую сумму». «Вот и хорошо». «А потом нагрянет к покупателю, запинает его до полусмерти и отберет свое имущество». «Да, хорошего мало. Он любит видеть в людях страх, поэтому всячески симулирую испуг, чтобы доставить ему удовольствие, и только потом предлагай деньги». «Ты так и делаешь?» «В мой испуг Дилип Молния не поверит. Мы с ним уже прошли эту стадию». «Если ты пойдешь туда со мной, он примет деньги и отпустит девушку?» «Думаю, да. Однако...» «Однако что?» Я глубоко вздохнул и посмотрел в его встревоженные глаза. Мне нравился Стюарт Винсон. Его красивое лицо, сильно загоревшее за 6 лет пребывания под азиатским солнцем, неизменно выражало отважную решимость и вполне подошло бы какому-нибудь полярному исследователю, возглавляющему рискованную экспедицию. Хотя на деле он был всего лишь удачливым наркодилером, жившим на широкую ногу в городе, где нищета и голод были в порядке вещей. Я это знал, и потому был озадачен его нынешним поведением. «Зачем тебе впутываться в эту историю? Ты же совсем не знаешь эту девушку. Ты даже имени ее не знаешь». «Только не говори ничего плохого об этой девушке», — попросил он тихо, но с нажимом, меня удивившим. «Если отзовешься о ней дурно, я уже не смогу считать тебя другом. Не хочешь мне помочь? Ну и ладно. Того, что я о ней знаю, мне вполне достаточно». «Ну ты даешь», — выдохнул я. «Извини», — пробормотал он, на секунду повесив голову, и снова вскинул ее с мольбой во взгляде. «Знаю, тебе это покажется безумием, но я 2 часа проторчал в полицию, пытаясь ей помочь. Она не сказала мне ничего, ни единого типа слова, но один раз она взглянула на меня и как будто чуть-чуть улыбнулась. Или даже не улыбнулась, но я почувствовал ее улыбку своим сердцем. Лин, не могу этого объяснить. Тогда я улыбнулся ей в ответ, и она тоже почувствовала это сердцем, могу поклясться. Я в этом уверен, так как ни в чем не был уверен за всю свою жизнь. Я до сих пор не представлял, как такое возможно — запасть на кого-то без всякой причины, не перемолвившись и словом. Но сейчас я прошу тебя о помощи». Я как раз мог такое представить, как и каждый из нас, кто по-настоящему влюблялся. Мы пересекли улицу, вступили на территорию полицейского участка Калабы и прямиком направились в кабинет Дилли по молнии. Сержант окинул меня взглядом с ног до головы, потом посмотрел на девушку, сидевшую на другом конце его рабочего стола, а потом снова на меня. — Твоя подружка? — спросил Дилип, кивая на девушку. Я к ней пригляделся, и внутри меня словно что-то сомкнулось, подобно тому, как смыкаются за тобой верхушки растений, когда ты идешь через заросли папоротника. Это была та самая девушка, которой я вернул проданный медальон, при этом попытавшись ее предостеречь. И я мысленно воззвал к судьбе: «Прошу, оставь свои игры, хватит уже гонять меня по кругу». Ее спутанные волосы свисали грязными прядями и липли к потной шее. Застиранная и выцветшая голубая майка с коротким рукавом была достаточно узкой, чтобы продемонстрировать ее хрупкое телосложение. Джинсы, напротив, были ей велики и собраны в складки на тонкой талии, поддерживаемые пояском. Медальон был при ней. Судя по взгляду, она также меня узнала. — Да, — сказал я, — это моя подруга. Прошу вас, сержант Джи, включите вентилятор. Дилип молния посмотрел на неподвижные лопасти потолочного вентилятора над девушкой, а затем на мгновение поднял взгляд к вентилятору, быстро вращавшемуся над его собственной головой и облегчавшему духоту потоком сырого муссонного воздуха. Затем его желтые глаза с ненавистью уставились на меня. — Пунках! — рявкнул он своему подчиненному. Тот поспешно включил вентилятор над головой девушки, и освежающий воздух заструился вниз по ее тонкой шее. — Значит, это твоя подруга, Шантарам? — лукаво спросил Дилип. — Да, мол, нет же. — Что ж, хорошо. И как ее зовут? — А какое имя она вам назвала? Дилип захохотал. Я повернулся к девушке. — Как тебя зовут? — Ранвей, — пробормотала она, встречаясь со мной глазами и одновременно дотрагиваясь до медальона на шее. — Ранвей Ларсон. — Ее зовут Ранвей, — сообщил я сержанту. — Ранвей Ларсон. Дилип расхохотался вновь. — Однако это имя не совпадает с тем, что написано в протоколе, — сказал он, закончив смеяться. — Это норвежское имя, — сказала девушка. — Пишется Ранвейг, но слышится Ранвей. — Пишется так, а слышится эдак, — подхватил я. — Обычное дело у норвежцев. — И чего же ты хочешь, Шантарам? — спросил Дилип. — Я хотел бы проводить мисс Ларсон домой. У нее выдался очень тяжелый день. — А мне мисс Ларсон сказала, что у нее нет дома, — парировал Дилип. — Этим утром ее выставили из отеля «Френтик». «Она может пока остановиться у меня», — быстро предложил Винсент. Все головы повернулись в его сторону. «У меня много места, в смысле свободного места», — продолжил Винсент с запинкой, оглядывая по очереди всех присутствующих. «Просторный дом и служанка, которая хорошо о ней позаботится, если только мисс Ларсон согласится». Дилеп молния повернулся ко мне. «Кто этот блеющий идиот?» — спросил он на хинди. «Это мистер Винсон», — сказал я. «Меня зовут Стюарт Винсон», — сказал он. «Я был здесь всего минут 10 назад». «Захлопни пасть!» — рявкнул на него Дилеп. «Мы бы хотели доставить мисс Ларсон домой, молния Джи», — сказал я. «Если, конечно, она свободна». «Свобода», — произнес Дилеп с расстановкой. «Такое короткое слово, но к нему прилагается так много всяких условий». «Я охотно выполню условия», — сказал я. «Конечно, если их количество не будет запредельным. Главное, чтобы они были правильно приложены». «Мне приходит в голову как минимум 10 очень серьезных условий», — сказал Дилеп Молния, и хитрая ухмылочка разнообразила вечно злобную гримасу на его физиономии. Я отсчитал 10 тысячерупиевых банкнот и подвинул их через стол. Он перехватил их и накрыл мою руку обеими ладонями. «Какой интерес может представлять эта девчонка для компании Санджая?» «Это не касается компании. Это личное. Она друг». Все еще прижимая мою руку к столу, он повернулся и внимательно оглядел девушку. «Ну-ну, понимаю», — слюняво расплылся он. «Один момент», — сердито начал Винсон, но я поспешил его перебить, выдергивая пустую руку из-под ладони сержанта. «Мистер Винсон хочет поблагодарить вас, молния Джи, за проявленную доброту и участие». «Всегда рад помочь», — хрюкнул Дилеп. «Эта девушка должна будет явиться сюда через 2 дня, чтобы подписать бумаги». «Какие еще бумаги?» — спросил Винсон. Дилеп посмотрел на него долгим взглядом, хорошо мне знакомым. Он прикидывал, в какую часть тела Винсона нанести первый удар ногой, когда того привяжут цепями к решетке. «Она непременно будет здесь через 2 дня, сержант Джи», — заверил я. «А можно уточнить, какие именно бумаги она должна подписать?» «Об отправке тела на родину», — сказал Дилеп, беря со стола папку. «Тело будет отправлено в Норвегию через 3 дня. Но она должна подписать все сопроводительные документы днем ранее. А теперь валите отсюда, пока я не выдвинул дополнительные условия». Я подал руку девушке, она оперлась на нее, поднимаясь, и сделала несколько нетвердых шагов. Когда она запнулась, проходя мимо Винсона, тот поспешил ее поддержать, обняв за плечи. Винсон вывел ее на улицу, поместил на заднее сиденье своей машины и сам пристроился рядом. Шофер запустил двигатель, но я задержал отъезд и наклонился к открытому окну. — «Скажи честно, — слышится Ранвей, пишется Ранвейк, — как все произошло? — спросил я у девушки. — Что? — Я о твоем приятеле. Как это случилось? — Не стоит обо мне беспокоиться, — рассеянно промолвила она. — Я в порядке. В порядке. — Сейчас меня больше беспокоит он, — кивнул я на Винсона. — Если мне придется снова идти в участок и беседовать с этим копом... Я хотел бы узнать из первых уст, что и как у вас произошло. — Я не... — начала она, теребя холщовую сумку на коленях. Как я понял, там были все ее вещи. — Выкладывай все, как было. Он никак не мог остановиться. Все шло кувырком и становилось только хуже. И вчера, ближе к вечеру, я сказала, что оставляю его и возвращаюсь в Осло. Но... Он упросил меня задержаться еще на одну ночь. Только на одну ночь. И потом... Потом он сделал это специально. Я видела его лицо. Он уже тогда настроился это сделать. Теперь я просто не могу вернуться домой и общаться с кем-то оттуда. Не могу. Ее глаза, только что вспыхнувшие яростным синим огнем, снова погасли, и она обессиленно смолкла, глядя в одну точку. Этот взгляд был мне знаком. Так смотрят на мертвых. Сейчас она видела перед собой лицо своего умершего друга. «У тебя есть друзья в Бомбее?» — спросил я. Она слабо покачала головой. «Хочешь обратиться в консульство?» Голова качнулась резче и сильнее. «Почему нет?» «Я же сказала, не хочу общаться ни с кем оттуда». «Она измучена и подавлена», — тихо сказал Винсон. «Я отвезу ее домой. Там она будет в безопасности, пока мы не решим, что делать дальше». «Пусть будет так. Ну, а я возвращаюсь к Дилипу Молнии». «Разве это еще не все?» — удивился Винсон. «Я думал, вопрос решен». «Он не вернул ее паспорт. Значит, рассчитывает еще что-то поиметь с этого дела, но хочет все обсудить без посторонних. Ты был бы только помехой. Ничего, я с этим разберусь». — Спасибо, старик, — сказал Винсон. — Обещаю доставить ее в срок для оформления документов. Ах да, и позволь вернуть тебе деньги. — Не здесь, Винсон. Деньгам в самый раз гулять по рукам в полицейском участке, но не перед его воротами. Сочтемся позже. Если я добуду паспорт, оставлю его у Дидье в Леопольде. Винсон повернулся к девушке и заговорил участливо. — Все будет хорошо. О тебе позаботится моя служанка. Хотя нрав у нее не сахар, она только лает, но не кусается. Горячая ванна, какая-нибудь чистая одежда, еда и сон. Вот что тебе сейчас нужно. Все наладится, обещаю. Он дал команду шоферу, и машина покатила по улице. Девчонка быстро оглянулась, отыскала меня взглядом на тротуаре и что-то изобразила губами. Я не понял, что она хотела сказать. Проследив за машиной, пока та не скрылась вдали, я пошел обратно разбираться с Дилипом. О самом деле тот не сообщил почти ничего нового. По словам девчонки, записанным в протоколе, она проснулась и обнаружила рядом своего мертвого парня. В его руку был всажен шприц. Она позвала на помощь администратора отеля, а тот вызвал полицию и скорую помощь. Дилип Молния был удовлетворен простотой дела, не нуждавшегося в доследовании. На лицо была явная передозировка, тогда как многочисленные следы от уколов на руках и ногах юнца говорили сами за себя, а прислуга отеля подтвердила, что в номер не заходил никто, кроме молодой пары. Паспорт обошелся мне в 5000 рупий, и еще 10000 пришлось выложить за то, чтобы имя девушки исчезло из всех материалов по делу. Как следствие, в исправленном варианте протокола труп был обнаружен администратором без всякого упоминания о Ранвей. Сумма по тем временам была изрядная, и я рассчитывал вскоре получить ее с Винсона. Я сунул в карман норвежский паспорт и уже покидал офис, когда сержант бросил мне вслед еще одну фразу. «Передай своим в компании Сенджай, что этот случай повышает ставки». «А что такое?» «Да Сильва!» — сказал он, практически выплевывая в меня это имя. «Эндрю де Сильва! Это его героин угробил мальчишку! Третий такой случай только на этой неделе! Компания Сенджая продает на улицах какую-то очень сильную, но некачественную дурь! У меня с этим возникают проблемы!» «А ты уверен, что проблема в этом, сержант?» По завершении сделки я задал вопрос уже без церемоний, тем более, что вежливый ответ не предполагался. «Лично я плевать хотел на тебя и на всяких там дохлых наркош. Пара местных трупов — это пустяк. Но когда на моей территории загибается иностранец, это пятнает мой послужной список. А мне хочется видеть его чистым, без единого пятнышка. Я сказал де Сильве, что в этом месяце он должен будет платить мне вдвое из-за двух смертей. Теперь уже третья, так что цена утроилась». «Скажи это Санджаю сам. Ты с ним видишься чаще, чем я, Молния». Я покинул участок, проскочил между машинами до узкого бетонного бортика с металлическим ограждением поверху, разделявшего две проезжие части оживленной улицы. Добравшись до небольшого просвета в ограждении, я задержался между двумя потоками транспорта. Передо мной и позади меня сновали набитые людьми красные автобусы, трехколесные мотороллеры, иные аж с 5 пассажирами, тележки, мотоциклы и велосипеды, черно-желтые такси, частные легковушки, грузовики с рыбного рынка и машины с военно-морской базы на оконечности полуострова. Сквозь мешанину мыслей настойчиво пробивались слова «наша вина», «наркота от компании», «девчонка с медальоном», «слышится Ранвей», «пишется Ранвейк», «мертвый приятель», «девчонка с медальоном», «наша вина». Гудки машин, звонки велосипедов, музыка из радиоприемников, крики торговцев и попрошаек поднимались со всех сторон, отражаясь эхом от стен старых зданий и крытых переходов между ними. «Наша вина», «наркота от компании», «девчонка», «медальон», «мертвый приятель», «наша вина». Запахи улицы обрушивались на меня все разом, доводя до головокружения. Свежая рыба и креветки с причала Сосуна, выхлопы бензиновых и дизельных двигателей, а также отдающий сырым бельем запах муссона, который проникал в каждую щелочку каждого здания города. «Наша вина», «наша наркота». Я стоял на разделительной полосе. Транспортный поток перед моим лицом двигался на север, а поток позади меня устремлялся на юг вдоль оси вытянутого полуострова. Кадрбхай не позволял никому в своей мафии торговать героином или крышевать проституцию в Южном Бомбее. Но после его смерти новая компания сменила приоритеты и сейчас извлекала более половины своих доходов из этих двух источников. Причем с каждым месяцем число наркодилеров и борделей увеличивалось с подачи или благословения Санджая. Это был новый мир, далеко не прекрасный, но более богатый по сравнению с тем, который я застал, когда Кадрбхай вызволил меня из тюрьмы и взял под свое крыло. И бесполезно было успокаивать себя рассуждениями о том, что сам я не торгую дурью или девочками, а всего лишь занимаюсь подделкой паспортов. Я увяз в этой грязи по самую шею, как и другие. Будучи бойцом компании, я сражался в гангстерских войнах и в любой момент мог быть переброшен со своего тихого места в мастерской на помощь Эндрю, Амиру или Фейсалу, без права на отказ и без объяснения причин, по которым придется проливать свою или чужую кровь. Наша вина. Внезапно я ощутил легкий тычок в середину спины и не успел среагировать, как один за другим последовали еще 2 таких тычка. Обернувшись, я заметил 3 велокиллеров, ныряющих в поток транспорта на своих сверкающих хромом велосипедах. А еще миг спустя мне пришлось резко повернуться в другую сторону, чтобы ответить на приветствие Панкаджа, 2-го по значимости лидера велокиллеров, который затормозил у меня перед носом и навалился боком на ограждение. Мимо катили машины, чуть забирая в сторону, а он смотрел на меня с озорным блеском в глазах. — Теперь ты понял, как это легко, брат? — ухмыльнулся он и энергично встряхнул головой. — Не считая меня, ты был бы убит уже 3 раза, если бы мои парни пустили в ход ножи, а не пальцы. В порядке иллюстрации он ткнул 2 жесткими пальцами мне в грудь напротив сердца. «Как хорошо, что мы с тобой никогда не деремся, брат», — сказал я. «Тогда убери руку с ножа у тебя за спиной», — сказал он, — «а я уберу руку со своего». Мы со смехом обменялись рукопожатием. «Твоя компания не слабо загружает нас работой», — сказал он машинальным движением, проворачивая назад педаль. «Если такой фарт покатит и дальше, я смогу выйти на пенсию раньше срока». «А если у тебя еще будут заказы к югу от фонтана Флоры, неплохо бы заранее получить весточку». «Ты ее получишь, брат мой! Будь здоров!» Панкач оттолкнулся от ограждения и покатил прочь, ужом виляя между транспортными средствами. Еще до того, как я потерял его из виду и поднял глаза к пасмурному небу, решение было принято. «Все, конец». Я понял, что с компанией Санджая мне больше не по пути. Я был сыт по горло и выходил из этой игры. Вера. Она присутствует повсюду, в каждый момент нашей жизни, даже во время сна. Вера в мать, в сестру, брата или друга. Вера в то, что за углом на перекрестке невидимый тебе водитель остановится на красный свет. Вера в пилотов авиалайнера и в наземный персонал, подготовивший лайнер к полету. Вера в учителей, которым мы ежедневно на несколько часов припоручаем своих детей. Вера в полицейских, пожарных, автомехаников. А также вера в то, что любимый человек будет ждать тебя, когда ты вернешься домой. Но вера, в отличие от надежды, может умереть. И когда вера умирает, обычно с ней вместе умирают и неразлучные спутники, постоянство и преданность. Я был сыт по горло. Я утратил последние остатки веры в Санджая как своего лидера. И я больше не мог уважать себя, оставаясь у него в подчинении. В том, что уход окажется делом непростым, сомневаться не приходилось. Санджай не любил недосказанности и незавершенности, и лучше было выложить все на чистоту. Так или иначе, я свой выбор сделал. Я знал, что Санджай вернется к себе домой лишь далеко за полночь, и решил заехать к нему еще до наступления утра, чтобы сообщить о своем уходе. Глядя на вывеску Леопольда, я вспомнил слова Карлы, сказанные однажды в этом заведении, когда мы остались там уже после закрытия, слишком много пили и слишком много говорили. «Жизнь предприимчивого одиночки в Бомбее, как у Дидье», — сказала она со смехом, «подобно бесконечно затянувшейся попытке переплыть ледяную реку истины». Глядя в треснувшее зеркало прошлого, я осознал, как много всего минуло с той поры, когда я был сам по себе. И вот сейчас я готовился покинуть ряды небольшой, но сплоченной армии, прикрывавшей меня как своего брата по оружию. Я терял квази-иммунитет, который защищал меня от закона с помощью квази-нравственных адвокатов компании при попустительстве квази-независимых судей. Но вместе с тем я покидал и близких друзей, плечом к плечу, с которыми не раз встречал опасность. Людей, знавших и любивших Кадрбхая со всеми его недостатками, как это делал я. Это был очень трудный выбор. Я хотел ускользнуть от вины и стыда, однако вина и стыд — цепкие преследователи. И стволов у них куда как поболее, чем у меня. Страх обманывает тебя, скрывая самопрезрение за самооправданием, и порой ты начинаешь осознавать силу этого страха только после того, как избавишься от своих пугающих привязанностей. Я чувствовал, как многие вещи, которые я слишком долго пытался оправдывать и логически обосновывать, теперь опадают, как листья, и смываются очистительным ливнем. Мое одиночество погружалось в ледяную реку истины. Одиночество также предполагает верность, хотя бы своим принципам, но при взгляде издали на берег, к которому стремишься, часто кажется, что твоя вера в самого себя есть вообще единственная вера на свете. Я сделал глубокий вдох, собрался с решимостью и мысленно сделал зарубку «Не забудь почистить и зарядить пистолет».